Часть десятая. Пьяный путь. Редкие фонари раскачивались под порывами холодного юго-восточного ветра. В Белом океане как раз начался сезон зимних штормов. Даже недалекому от экватора, жаркому Торсидару, досталась своя доля шквалов и циклонов. Дождь лил, как из ведра. Но, несмотря на это, по улице двигались несколько закутанных в плащи да нельзя мокрых стражников. Их возглавлял высокий юноша с черным шнурком младшего горного мастера на левом плече. Однако серого с серебром плаща императорской стражи на нем не было. Олег недовольно встряхнулся. Одежда промокла насквозь, в сапогах противно хлюпала. Он порядочно продрог. Помянув недобрым словом мастера-наставника, юноша двинулся дальше. Решил, значит, показать наивному горцу, почем фунт лиха. Нет, Кертал все-таки тяжелый человек. Никогда не поймешь, чего от него ожидать. Впрочем, а чего он хотел? Снова увлекся поисками баронессы Арсараха и опоздал на тренировку, начисто о ней забыв. На целый час опоздал. Кошмар! Невероятное событие! Понятно, что столь вопиющего пренебрежения дисциплиной старый мастер оставить без наказания никак не мог. Юноша ждал, что его снова загонят в выгребную яму, и уже смирился с этим. Но Кертал придумал кое-что похуже. Он договорился с командованием императорской стражи, что нерадивый ученик будет целый месяц замещать младших офицеров в ночных патрулях. Причем юношу направляли на патрулирование самых злачных мест города. А утром, после дежурства, его ждала тренировка. И снисхождения старый мастер не знал. Гонял горцев вдвое против обычного. Лек тихо стонал, понимая, что все равно никуда не деться, сам виноват. Счастье хоть, что во второй половине дня его собственные ученики уходили в кузню, и у горца оставалось немного времени поспать, иначе совсем бы с ног упал. О поисках Элия пришлось забыть, что несказанно мучило юношу. «Светлый лорд, тут чего-то не так». Отвлек его от жалости к себе голос одного из стражников, коренастого шатена средних лет, с ног до головы закутанного в непромокаемый плащ. Судя по акценту, тот был родом откуда-то с крайнего юга империи, но, скорее всего, из окрестностей форт Астара или даже с острова Санокан. «Что там?» «Да будто плачет кто это, тихонько так». Олег прислушался. Действительно, откуда-то доносились почти неслышные всхлипывания. Или не всхлипывания? Что-то в маленьком закоулке между близко стоящими между собой домами юго-восточной оконечности города все-таки было. Что-то живое. Может, собака туда забилась и скулит? Вполне возможно. Хотя в такую погоду хороший хозяин и собаку на улицу не выгонит. Юноша боком пролез в закоулок. Под ногами хлюпнула вода. Теперь здесь стало тихо. Видимо, неизвестное существо заметило вторжение и затаилось. Олег достал из ножен один из картагов и попытался при слабом свете его лезвия рассмотреть что-нибудь. Около самой стены в угол вжался темный комочек. Горец осторожно приблизился, всмотрелся и выругался сквозь зубы. Прямо в грязи сидел ребенок. Мальчик лет пяти, почти голый. Он с ужасом смотрел на горца, беззвучно плакал и весь дрожал. — Не бойся меня, малыш, — ласково сказал юноша. — Пойдем, тебе нужно согреться, ты же заболеешь. «Мама!» — прошептал тот и тихо заплакал. «Мама! Там мама!» «Где?» — насторожился Олег, ощутив в этом безнадежном детском шепоте отзвук какой-то беды. «Не знаю...» Ребенок заревел уже в голос. Юноша решительно подхватил его на руки, укутал собственным плащом дрожащее тельце и быстро выбрался из-за кутка. Увидев мальчика, трое стражников озабоченно переглянулись. «Одинокий малыш на улице в такое время и в такую погоду?» Для империи это казалось почти невозможным. Беспризорных детей в Илиане не было. Их не могло быть. Детских приютов в Илиане тоже не имелось. Здесь просто не понимали, как ребенок, что часто случалось в том же Даркасадаре, не говоря уже о Карвене, может оказаться никому не нужным. Если случалась беда, и дети оставались сиротами, то их быстро разбирали по семьям. Чаще всего это делали сами стражники, первыми оказавшиеся на месте любого происшествия. У некоторых росло по десятку детей, из которых родными являлись только двое или трое. — Что делать станем? — спросил Лек. — Он совсем замерз. — Да здесь кабачок неподалеку, всю ночь открыт, — ответил Мертак, пожилой сержант с вислыми седыми усами. Может, там кто малого знает? Да и за целителем послать след, как бы не застыл пацан. Идем. Действительно, через полквартала показалась вывеска с грубо нарисованной пивной кружкой. Дверь была распахнута, из нее доносился похабный мат. Лек презрительно скривился. Обычно в кабаки такого пошиба он старался не заходить. Но сейчас иного выбора не осталось. Ребенок дрожал все сильнее и сильнее. Горец решительно вошел, отшвырнув с дороги какого-то блюющего с порога пьяницу. Дым висел коромыслом. Видимо, здесь и многие курили, ставшее за последние годы модным нартагальское трубочное зелье. Юноша осторожно потянул ноздрями воздух. Не хватало только на притон курильщиков с торка нарваться. Тогда точно драться придется. За распространение этого гнусного наркотика в империи полагалась смертная казнь на месте. Любой горный мастер имел право привести приговор в исполнении по малейшему подозрению. Леку совсем не улыбалось заниматься палаческим ремеслом. Ничего приятного. Впрочем, если понадобится, то займется. Но нет, слава единому, с торком не пахло. Только блевотиной и обычным трубочным зельем. Посетителей было десятка два. Почти все вдрызг пьяные. Несколько человек валялись на полу, похрапывая. Столы оказались грязными, колченогими и потрескавшимися. О скатертях никто даже и не помышлял. Здесь о таких вещах, наверное, вообще не слышали. Однако стойка трактирщика выглядела относительно чистой. Олег решительно направился к ней. Завидев серые с серебром плащи императорской стражи, худой и длинный трактирщик мгновенно спал с лица. Он быстро сориентировался. Не успели стражники подойти к стойке, как перед каждым поставили парящую кружку с грогом. Лек с удовольствием втянул запах горячего вина с пряностями. Хорошо, очень кстати в такую-то погоду. Но прежде всего мальчик. Молоко есть? — поинтересовался юноша. — Так найдем, светлый лорд. Трактирщик сразу заметил шитый золотом пояс аристократа. — А оно зачем? — Согрей с медом. Не видишь, что ли, ребенок замерзает? — И сей момент, светлый лорд. — Бегом! — раздраженно рявкнул Олег. — Уже бегу. Испуганно пискнул трактирщик, исчезая. Через несколько минут перед горцем стояла кружка горячего молока. Дома ему не раз приходилось отпаивать замерзших детей. Опыт имелся и немалый. Поэтому юноша довольно быстро заставил мальчика глотать горячее молоко. А, впрочем, тот не особо и протестовал. Судя по всему, он был еще и голоден. Ребенок, захлебываясь, пил. Дрожь понемногу спадала. — Ты знаешь, что это за мальчик? — спросил Лек у трактирщика. — Так его все тут знают, — пожал плечами тот. — Почти кожен день из дому бегает. Снова Юрген жену с малыми по закоулкам гоняет. Как напьется, зараза такая, вечно бабу свою смертным боем калашматит. Точно когда-нибудь забьет. — Вот как? — прищурился Олег. — А где живет этот самый Юрген? — Так на улице Радат, это рядом, третий дом от околотка. — Благодарю, — кивнул юноша и бросил взгляд на невозмутимо пьющих грог стражников. — Знаю я эту улочку, светлый лорд, — степенно сказал сержант Мертак. — Тогда допиваем и пойдем посмотрим, что там за Юрген завелся. Детей на улицу в такую погоду выбрасывать. — Нет, надо выяснить, в чем дело.